Глава 10. Дядя Мэтт, Пол с Итаном разместили сзади в полной безопасности. Минут 15 Мэтт прилаживал там специальные детские сиденья. Какой только идиот изобрел эти чертовы штуковины. «Что, друг, знаешь, что сейчас продают Макдоналдсы?» «Я же сказал, ни в какой Макдоналдс мы не поедем». «Да помню, я помню, просто так сказал». «Ага. Так ты знаешь, что теперь продают Макдоналдсы?» «Нет», — ответил Мэтт, — «вышла новая серия Шрека». «Да. Так вот, у них там игрушки из Шрека», — сказал Пол. «Он хочет сказать, что Макдоналдсы», — уточнил Итан. «Правда? И, между прочим, бесплатно». «Бесплатно ничего не бывает», — усмехнулся Мэтт. «А там бывает, в счастливый час. Где цены сумасшедшие?» «Сумма что? Короче, в Макдоналдс мы не едем». «Да мы знаем, знаем». «Мы просто так сказали. Просто у них бесплатные игрушки. Из нового фильма про Шрека. А помнишь, как мы первый раз ходили смотреть Шрек, дядя Мэтт?» «Помню», — ответил он. «Мне нравится осел», — произнес Итан. «Мне тоже», — согласился Мэтт. «Как раз осла там и дают на этой неделе. В Макдоналдс мы не поедем. Потому что китайский ресторан тоже хороший», — заметил Пол. «Да, я люблю свиные ребрышки. И пельмени». «А мама любит стручковую фасоль». «Ага. А ты ведь не любишь стручковую фасоль, верно, дядя Мэтт? Просто терпеть не можешь». «Зато вам она полезна». Итан обернулся к брату. «Это значит нет». Они приехали в Китай, старомодный ресторан с ретро-классикой в виде традиционных пельменей и бараньих ребрышек, кабинками из потрескавшегося пластика и сурового вида женщины, которая сидела за главной стойкой и не сводила глаз с жующих посетителей, словно опасаясь, что те могут прихватить с собой столовые приборы. Еда была жирная, но здесь так положено. Мальчики слопали много. В Макдоналдсе они поклевывали пищу, съедали по половинке гамбургера, в лучшем случае из полдюжины ломтиков жареного картофеля. Здесь же чуть ли не тарелки вылизывали. Китайские рестораны пользовались бы еще большей популярностью, если бы там раздавали игрушки в виде персонажей из фильмов. Итан, как всегда, был очень оживлен. Пол вел себя сдержанно. Воспитывались они одинаково, гены у обоих те же, но были совсем не похожи. Итан живчик, ни секунды не мог посидеть спокойно, подвижный, не слишком аккуратный, обаятельный. Пол хоть и заводился иногда, но держал себя в рамках. Расстраивался, допустив любую ошибку, был задумчив, очень спортивен и любил обниматься. Природа всегда берет верх над воспитанием. По дороге домой они заглянули в кафе «Молочная королева», где Итан заказал столько мягкого ванильного мороженого, что не в силах был доесть. Притормозив около лужайки, Мэтт с удивлением отметил, что Марша еще не вернулась. Он впустил мальчика в дом, ключ у него был, и сразу отправил их в ванную комнату. Было 20:00 вечера. Мэтт включил телевизор на эпизоде «Из чудаков родителей». «Довольно смешно». Но только для взрослых, а затем, используя всю силу убеждения, уговорил племянников подняться наверх и лечь спать. Итан боялся темноты, и Мэтт включил ему ночник. Он снова взглянул на часы. 9:30. Он был не против посидеть с ребятами и дольше, но начал волноваться. Мэтт двинулся в кухню. Последнее произведение изобразительного искусства, созданное Полом и Итаном, висели на дверце холодильника, прикрепленные специальными магнитами. Были здесь и фотографии в акриловых рамках, но они всегда держали плохо. И половина снимка уже выпадала. Мэтт аккуратно поправил их, вставил в рамочки. На холодильнике слишком высоко, ребятам не дотянуться, да и почти не различить, стояли две фотографии Берни. Мэтт замер и долго смотрел на снимок брата. Потом отвернулся и снял телефонную трубку. Решил позвонить Марше на мобильный. Она ответила сразу. «Мэтт, как раз собиралась звонить тебе. Привет. Вы уже дома?» «Да. Мальчишки вымыты и в постели. Ты у меня молодец. Спасибо». «Нет, это тебе спасибо». Они оба умолкли. «Хочешь, чтобы я побыл с ними еще немного?» — спросил Мэтт. «Если это удобно». «Без проблем. Оливия до сих пор в Бостоне». «Спасибо тебе», — произнесла Марша каким-то странным тоном. Мэтт насторожился. «Когда собираешься быть дома?» «Мэтт, да, я тебе наврала». Он промолчал. «Ни на какую школьную встречу я не ходила». Мэтт ждал продолжения. «У меня свидание. Должна была сказать тебе раньше». Марш понизила голос. «Это не первое наше свидание». Мэтт покосился на снимок брата на холодильнике. «Ясно. Встречаюсь с одним человеком уже 2 месяца. Мальчики тоже, конечно, ничего не знают. Можешь не объяснять?» «Нет, Мэтт, я должна». Он промолчал. «Мэтт, слушаю. А ты не против переночевать у нас?» Он закрыл глаза. «Нет», — ответил он через секунду. «Конечно, не против. Вернусь домой еще до того, как ребята проснутся». «Хорошо». Неожиданно Мэтт услышал шмыганье носом. Она плакала. «Все нормально, Марша, правда?» «Да, увидимся утром». «Я люблю тебя, Мэтт. Я тебя тоже». Он повесил трубку. «Что ж, это хорошо. Марша ходит на свидание. Очень даже хорошо». Но тут взгляд опять остановился на снимке брата. Неправильно и нечестно думать так. Однако Мэтт не мог удержаться от мысли, что теперь брат покинул их навсегда.